Мы начинаем вторую часть урока номер 3 из цикла Зогар Тес. Страница Бет, вторая, Талмуд Эсра Сферот, правая колонка, строчка 9. Начинается у нас эта сноска Гей, 5. И мы видим, смотрим сначала в самом тексте, вверху, у Ари, Эцхаим, смотрим вверху, и находим это во второй строчке вверху, жирным шрифтом, тоже эту буквочку Гей, она похожа на Хет, потому что очень маленькими. Нет, она есть, она не Хет. Она первая строчка, я не видел, первая строчка, действительно, это будет Гей. Начинается от этого. Это сноска, и там он дает сноску в самом тексте, и мы потом ее рассматриваем. Так вот, там стоит у него Авир Рейкани. А до этого он писал, начиная со строчки на прошлой странице, начиная с после точки, он писал Велога я шум маком пануй бифхинат. И здесь добавляем страница вторая, Авир Рейкани. То есть я перевожу это. И не было никакого места свободного в аспекте. И теперь я перевожу то, что стоит на странице 2 вверху. Аспекте Авир, воздух, Райкани, пустой. Вот воздух, Райкани, пустой, воздух, пустой. Мы видим, что это сноска вверху. Он ее дал между двумя сносками. Сносками, видишь, да? Между Гей. И через за этими двумя словами стоит еще буквочка Вав. Вот между ними это касается той сноски, которую сноски Гей. Авир Рейкани, пустой воздух. Орпними, внутреннее созерцание. Нет, внутренний свет мы называем, лучше сказать. Просто здесь не созерцание, внутренний свет. Созерцание это будет истоклут. А это просто внутренний свет надо перевести. Девятая строчка, правая колонка. Гей, пятая. Эйн хакавана аль авир гашми хас вишалом. Эла е 10. Эла еш бхина бхинат ор рухани амихуна кен. Смысл, он говорит, смысл не в воздухе материальном, Боже упаси. 10. Эла еш бхинат ор рухани, но есть аспект света духовного, называемого так. Точка. 10 после точки. Ки 11. Гине еш бет пхинот ор бехоль парцуф шалем. 12. Амехоним ор де хохма в ор де хасадим. Ибо 11. Ине еш бет пхинот ор. Ибо есть, вот есть две ступени света в каждом бахоль парцуф шалем, в каждом полном парцуфе. 12. Амехоним орды хохма, которые называются свет хохма, в ор хасадим и свет хасадим. Двоеточие. Ор 13 до хохма, гу вехинат гацемут шеля парцуф. Свет хохма 13. Это сама эссенция, сущность парцуфа. То есть заполнение его светом, свет заполнение. 14. Внутренняя часть. 14. Дагайну вхинат ахиют шебо. То есть аспект его жизненной силы. Точка. Ор де хасадим гу 15 рак ор мальбиш аль ор ахохма шебапарцуф. Свет хасадим — это только 15 свет мальбиш, одевающийся на, лучше сказать, одевающийся на свет хохма, которая в парцуфе. То есть внешняя оболочка. 16. Гейот ве ор хохма эйно яхоль итлабеш ве парцуф. 17. Имло итлабеш тхила ве ор дехасадим. 16. Гейотве, это так и дается, так как. Гейотве, так как свет хохма не может одеваться в парцуф, то есть вовнутрь. Одеваться — это будет вовнутрь. Одеваться на, мы переводим на русском, нет у нас другой возможности. Это внешнее. Одеваться в — это вовнутрь. Что, так он говорит, так как свет хохма не может одеваться в парцуф, 17, им лоит лабеш тхила ба ора хасадим, если он сначала, тхила, сначала не оденется, ит лабеш, в свет хасадим. Точка. Амнам 18. Лаэтим кашага парцуфим гема баэт катнут эйн бахем эла 19 эла ор дехасадим билват. Однако временами лаэтим 18. Кашеа парцуфим гема баэт катнут, когда парцуфим находится во времени катнут, в малом состоянии, эйн 19 бахем эла ора хасадим билват, нет у них, кроме как только, у них есть только, будем говорить, свет хасадим. Точка. В этой да, и знай, что ор хасади, 20, хасади, хасадим, се, я еще переведу, сначала прочитаю. В этой да, что ор хасадим, зе, 20 за запятую, гумехуна башем авир о руах, 21. Увигьото вифней ацмо бли орды хохма гу 22 мехоне бешем авир рейкани. Кломар шигу 23 рейкан миор ахохма умецапе алькен шеора хохма 24 гитпашет битохо веймлаэйну веймлаэйну, может быть, так. Возвращаемся к строчке 17, да? 17. Это мы уже переводили. А, ты, да, 19. Хорошо. Нет, 19. Строчка 19. В этой да и знай, как он обращается часто. Так же говорил Ари. И так же он говорит. И знай, шеор 20 да хасадим се, что свет хасадим этот, гумехона башем авир ор руах. Он называется именем воздух или как сказать руах, ветер. Дух, говорят еще. 21. Увы, йотовив на яцмо, и когда он сам по себе вли ора хохма, хохма без света хохмы. Гу 22 мехона башем, он тогда называется именем авир рейкани, то, что пишет Ари. Пустой свет. Кломар, то есть шигу 23 рейкан миора хохма, что он опустошен, пустой, пуст от света хохма. Нет в нем света хохма. Да? Запятая умевцапе алькен, и таким образом он выглядывает, он ожидает, он с ожиданием надеется, мецапе это так, с ожиданием надеется. Алькен поэтому, что ора хохма силами, что свет хохма 24, итпашет бетохо распространится в него ваимлаэйну, и его заполнит изнутри. Понятно, да? И, ну, понятно. Так, как мы читаем, понятно. То есть воздух это имеется в виду качественное понимание, качественное понятие. Воздух по отношению к самому свету. Сам свет хохма это свет. Это по яркости, по силе. А по отношению к нему будет о свет хасадим, он как воздух. Да? Как воздух по отношению к свету. Есть свет, свет же проникает через воздух полностью. Так он делает, так они используют слова, чтобы мы поняли, могли тоже качественно ощутить это. Различие и свойства. Точка. Умашмияну гарав и ше 25 шетерем ше неврау гауламот дхайну баэйн сферот баруху 26 ло гайта вхинат авир рейкани зе вэмэциют 27 клаль. Мишум шеэйн шам хисарон машиу кабвар. Потихонечку надо здесь не торопиться. Каждое слово, что он говорит, Иуда, это просто выточенное из мрамора. Ничего нельзя добавить, ничего нельзя убрать. Двадцать четыре. Омашмияну арав, и рав, видишь, он называет гарав. Это и рав он называет ари. И рав учит нас, сообщает нам. 25. Шемитерем шеневрауга уламот, что прежде чем были созданы миры, дегайну ба эйнсов баруху, то есть в эйнсов благословен он. Двадцать шесть. Логайта вхинат авирой кани. Не было этого пустого воздуха, он говорит, ари. Не было его в эмициют клаль, в реальности вообще. Двадцать семь. Вообще. Мишумше эйншам хисарон машеу. Почему? Ибо там нет совершенно никакого недостатка, как объяснено. Понятно, да, что в Эйнсо в самом не было никакого недостатка. А Авир Рейкани, то, что называет, да, то есть Орхасадим сам по себе, когда он, у него нет еще сам по себе, называется пустой воздух, когда он без хохмы. Так вот, а это недостача. То есть это значит, что у него пустое, значит, у него есть, а из себя желание, недостача это желание. Желание заполниться светом хохма. Ибо это его источник. Все исходит из света хохма. А потому в свете Эйнсов не могло быть этого такого пустого места. Вав, 28-я строчка. Дальше идем. Следующая сноска, 28-я строчка. Сноска Вав, 6-я. Поднимаемся вверх в сам в текст Древа Жизни Эцхаим и смотрим в первой строчке вверху вав маленькая и рассматриваем тот отрезок от одной сноски буквы до следующей от вав до зайн. И это мы читаем вехаляль элагая аколь и так далее. Он дает слово и говорит, и халяль, он говорит, и пустое пространство. Но все было, а дальше посмотрим, все было заполнено светом Эйнсов, простым этим светом. Но в этом, между этим стоит, то есть, и полное пространство. И он хочет нам, очевидно, дать, да, увидим сейчас, дать, разобрать это понятие. Опять опускаемся вниз, 28-я строчка справа, правой колонки, сноска вав. Кеделе газбир гамила газот царих 9.29 шетейда микодем маги Магуто шель кли рухани. Двадцать восемь. Кедейле газбир гамила газот, чтобы объяснить это слово халаль, что он говорит, пустое пространство. Царих шетейда, 29, шетейда микодем, необходимо, чтобы ты заранее, прежде этого, знал, маги могут то, что, что это такое, что представляет собой сущность шель-кли рухани, духовного кли. 30. Вигу ки вигьот ганецаль мекабель эт шефа гейото 31 минамаціль гіней вегехрах шо єшло рацон 32 вегіштоке кут лекабель эт шифо зе мімену ідбарах 33 ותדע אשר מידת הרצון וההשתוקקות הזו 34 היא חוללת היא חללות כל החומר שבנאצל. Очень-очень внимательно. Как мы учим теоремы в математике. Все каждой точностью. Науки теоретические. Все так же самое и здесь надо учить. Каждое слово, каждое понятие. Это все духовное. Абсолютно духовное. И таким образом высекаем мы этим самым в нас самих эти все засечки, которые он дает нам в этих духовных понятиях. Китейлагазбира милагазот, чтобы... Не рассказал уже? Нет. Чтобы объяснить это слово, царившитейда микодем, что необходимо, я уже говорил, чтобы ты сначала... Чтобы ты сначала узнал, что такое суть духовного кли. Это мы сказали. Теперь 30-е пойдем дальше. Это я повторил немножко. 30-е. Вигу. И это в том. Состоит в том. Ки вигьота нецаль микабель это шефа. Так как созданный получает изобилие хьюто, изобилие своей жизни, жизненную силу, скажем, 31, минамаациль, от излучателя, отдающего, гиней багехрах, поэтому с необходимостью, что есть лорацон, есть у него желание, 32. Вегишто кокут, и страстное стремление, лекабель эт шифко, получить это изобилие, мимену идбарах, от благословенного Творца. 33. Вытей да и знай. Ашермидата рацион, видишь, то какую-то зо, что степень этого желания и этого страстного стремления 34. И клалут коля хомер шебене цаль. Она представляет всю ту совокупность клалут. Она совокупность всего материала творения, материала создания, то, что создано, материала того, что создано, созданного. Общее слово. точка. 34 после точки. Баофен. Шеколь. 35 маш ешбаны цаль сулаце ахомер квар айно 36 мюхас левхинат ахомер шилу эла левхинат 37 ашефа шилу шимикабель мин амациль 34 после точки. Таким образом, он говорит, «Шеколь машу ешбане цаль», что все, что есть в созданном Зуладзе Ахомер, кроме этого, помимо этого материала, Квар Эйно 36 Мюхас Лехината Хомер Шило уже не относится к аспекту материала его творения, то есть или создания. Эла Левхинат 37 Хашефа Шило, но к аспекту изобилия света его Шемекабель, который он получает от Амациль, получает от излучателя, от дающего. Понятно, что только это желание и страстное стремление – это его материал творения. А все, что не это, оно относится к Создателю. Свет, все, что исходит, оно относится уже не к нему. Вело оде, строчка первая левой колонки вверху. Эла шехахомер газе гу гамодед эт гдулато два. Вешиур комато шель коль нецаль. Вышель коль парцуф три, вехоль сфера. 37-я строчка внизу, в правой колонке. И переходим наверх в левую колонку. Вело от, и не только это он говорит, более того хорошо перевести. Вело от, более того. Эла шахомер азе этот, или можно привести так, и не только это, но это этот материал гугамодет эт гдулато, он определяет, он измеряет, или определяет, можно сказать, но дословно определяет величину его. Вышиур комато, величину и меру уровня всего созданного. Вышельхоль парцуф и каждого парцуфа три. Вехоль сфера и каждой сферы. Точка. Все понятно, что ничего нет, вся мера желания и стремление – это все и есть все создание. В этой же степени он есть у него, чем больше у него желание и стремление, тем он больше, тем больше его степень, его тем больше, этим же измеряется его величина. Третье после точки. Шагарей гитпаштут ор гайльон 4 минамацин ги вадай вли шиур умида 5 эля рак ганецаль гу аосе шиур аля шефа 6 микоах ацмо мипаат היותו מקבל לא פחות ולא שם יותר מכפי שיעור חשקו ורצונו לקבל שזו ווסים היא אמת עמידה אמת עמידה הנוהגת Баруханиют Мишум девичше Эйн иньян Акфия ногекшам Вагаколь талуй 10 Верацон. Постепенно нам надо потихонечку мы привыкнем к этому языку, к этому абсолютно отточенному языку духовного. И у нас будет уже привычка к этому, у нас будет уже решимо следы от этого. Это как свет, который вытачивает у нас следы внутри нас. И нам будет легче, понятнее, легче проникнуться в них. Но сначала надо работать над этим. И следовать ему никуда ни налево, ни направо. Стараться его мысли сделать своими мыслями. Его ощущения своими ощущениями. Не упираться. И тогда все пойдет потихонечку. О чем он говорит? Язык очень простой. Поразительно простой. После языка арии нет второго языка, как язык Иуда Ашлаг. По простоте и величию. Все просто, просто, оно гениально. Возвращаемся опять к строчке третьей. Да? Третья. Шагарейт паштут ора эльон, что вот распространение высшего света 4 минамаациль от дающего, от излучателя. Гивадай в лиши уровне, да, оно, конечно же, без меры и измерения. 5. Эларак ханецаль гуаусе шиур, но только созданный, называют это излученный, общее слово. Но созданный, но только созданный производит из меру, делает меру аля шефа, меру этого изобилия. 6. Микоя хацмо от собственной силы своей. Мипаад гайотом и кабель из-за того, что он получает лофахот велойотер не более, не менее и не более мики фиши урхешко вероцанолы кабель, чем, смотри внимательно, чем мера его жгучего желания, жгучего стремления и желания получить. Шизо, что это? 8. И эмет хамида, что это истинная мера ганогегет беруханиют, которая применяется в духовном. Мишум из-за того, что 9 шеэйн иньяна кфия ногекшам, ибо потому что там, в духовном, нет аспекта, не применяется, нет аспекта насилия. Вегаколь талуй врацон. И все связано, и все зависит от желания. Так, это великая вещь, что сделаешь творец, что в конце всего, в конце времен, в конце каждого развития его творения, любого, что все будет по желанию. Мы когда-то слышали это понимание, это что каждому по желанию, да? Каждому по способности, каждому, как это говорить? Каждому по потребности, как-то, каждому по, а мы говорим каждому по желанию. Творец создал мир так, чтобы каждый мог получить полностью в соответствии с своим желанием. Дело в том, что у нас желания просто нет на это. А когда есть желание, все может человек получить. При трансформации этого желания, чтобы оно стало истинным желанием. И росло, и усиливало. 10. Улафихах ану механим эт арацон лекабель 11 азе шигух ли кабала шеляне цаль. И поэтому 10. И поэтому мы называем понятие это желание получить это шигу кли хабала шеляне цаль, что это кли получения созданного, того, что создано. Не имеет значения кто что. Точка. Вагуни в хан 12 левхинат ахомер шило шимахамато яца михляль 13 маациль легикара бешем вешем нецаль митаам гейото 14 мугдар бемин хомар казе шеейно мацуй вемаациль 15 аф машигу хас вишалом ки гарацон лекабель эйноно геге 16 хас вишалом бемаациль бехлет шагарей мими кабель вегавен. Откуда мы начинаем опять? Десятая точка. Следи за этим, мечай пальцем. Одиннадцатая. Замечай тогда, что вегу нифхан. Одиннадцатая строчка. И это то, что он говорил, что это кли получения. Так он дальше продолжает. Вегу, и это кли получения. Вегу, это он. И кли получения. Нифхан считается 12 левхината хомер шило аспектом материала его созданного, того, что создано, создание ему говорит. Шемахамато яца михляля маациль, что из-за него, то есть из-за этого материала, клип получения, он вышел из общности 13 создающего, из общности дающего, излучателя, Творца, как бы. Да и кара, чтобы быть названным Башемана и Цель, именем созданное. То есть он вышел из имени тем, что у него теперь есть клипа учения. Этим самым он вышел из общности Создателя, и теперь, чтобы называться теперь именем создание, созданное, понятно? Создающего, из имени создающего, из общности создающего он вышел, чтобы называться теперь именем созданное. Мита амгиото 14 мугдар бемин хомеразе, из-за того, что он по причине того, что он ограничен в тем сортом, этим сортом, этого, сортом этого материала. То есть желание получить или клипа учения. Шейно мацуй вымаациль, чего нету, чего не найти, чего не присутствует в создателе, излучателе чистом. 15. Афмаши гуха свышалом, совершенно, Боже упаси, не существует этого. Киарацон лекабель, ибо желание получить, 15 после комы, после запятой, ибо желание получить, эйноноге касвешлом бамаациль бэхлет, неприменимо, Боже упаси, к излучателю, к создателю, совершенно бэхлет. Шагреми ми кабель, ведь от кого ему получать? Вегавен, и пойми это. И понятно. 17. Улагаланны ваэр, шиеш бахомер газе далет мадригот. 18. Микатнут, ад гадлут акабала, шамадрега, 19, гарвиит, шии вахинат гадлут акабала, 20, амитсуя альшлимута, рак баэньсов, Митерам 21, Шинивраху Гауламот, Гиней Рак Алия, Гиней Рак Алеха, Наса Сод 22, Гацинцу. 17. Кулагаланы Ваэр, и ниже мы, дальше мы объясним, Шееш Бахом Разе Далет Мадригот, что в этом материале есть 4 ступени. 18. Микатнут ад гадлут акабала. От малого до большого получения. Ша Мадрига 19 гарвиит, что 4 ступень. Шагифхинат Гадлута Кабала, представляющая собой аспект большого получения. 20. А Мецуя Альшлемута Рабейнсов находится в совершенстве только в Эйнсов. Митерам 21 Шеневраугал Амот, прежде чем были созданы миры. Гиней Рака Легана Сасот 22 Цимцум. Так вот, только на нее был сделан секрет сокращения. Точка. 22. Ваид Баэр Легалан Ки Нитрокна Миколь 23 Шефа Шагаяла Мияхас Эйнсов Ванишара Витхинат 24 Халяль Пануй. О, теперь он приходит к этому. Дал нам видение. Великое видение. 22. Вейдба Эрла Галан. И мы объясним далее. Кинитракна. И что она, эта ступень четвертая, совершенная в этом отношении, что она опустела от всего изобилия 23 Шагаяла, которое было у нее в отношении Эйнсов, в отношении в ее отношении связи, в ее отношении Эйнсов, света бесконечности. То есть, когда она была Малхут мира бесконечности, четвертая стадия мира бесконечности, она была полна всего. Он все это объяснит потихоньку. Ванишара вифхинат халяль пануй. И она осталась в аспекте халяль, полого места, пануй, пустого. Халяль в самом слове сидит уже пустое. Полого пустого. Точка. Везоги каваната рав. Каваната рав веамро. 25. Митерем шеневра гаолам. Дайну веэньсов варугу. Ло 26 гайташам бхинат халаль апануй газе камвар. 24. Везогик хакаваната рав. И это смысл того, что говорит рав, что сказал рав Ари. 25. Митерам шеневра олам, прежде чем был создан мир. Дайну, то есть Бэйнсов паруху, то есть в свете в Эйнсов благословен он. Ло 26 айта шамфхинат халаль апану язе. В нем не было там аспекта пустого пространства. Камвар. Как мы объясняем? Как объясняется? Вот так мы остановились на строчке 27 левой колонки. Мы хорошо поучились. Медленно, постепенно. Каждое слово я его стараюсь переводить дословно и в то же время в плавной связи с мыслью Иуды. И связываю это тоже, безусловно, в одну цепочку с Эцхаим самого чистого Ари. Всего хорошего!